Глава 32. «А, мистер Флетчер, мне нужно позвонить. На это уйдет минут 20. Тогда мы отнесем ваш багаж в самолет. Только чемодан и эти два дипломата?» «Да, где у вас телефон?» «Пройдите в кабинет, сэр. Наберите девятку, а затем номер. Мы готовы к отлету». Флетчер набрал девятку и номер дежурного в Ньюс-Трибюн. Сел на деревянный стол. Дверь в вестибюль была плотно закрыта. «Это Флетчер. Кто говорит?» «Это я, мистер Флетчер, Бобби Эванс». «Как идут дела, Бобби?» «Не можем отойти от вашей дневной статьи, мистер Флетчер. Потрясающе!» «Я рад, что ты читаешь Ньюс Трибюн. Слушай, Бобби, материал, который я сейчас продиктую, никто не ждет. Ты договоришься с редактором? Я очень тороплюсь». «На эту же тему?» «Примерно, но мне надо срочно уехать. И еще, Бобби, я не успел написать статью. Я буду сразу диктовать. Если встретятся неточности, пожалуйста, исправь их». «Хорошо, мистер Флетчер». «Когда мы покончим со статьей, я хочу, чтобы ты записал несколько слов для Клары Сноу. Вообще-то у нас так не принято». «Я знаю. Но утром меня не будет в редакции. Мы не сможем с ней встретиться в условном месте, хорошо?» «Приготовил блокнот? Диктуйте, мистер Флетчер». «Пятница. Утренний выпуск. Убийство Стенвика. Флетчер. Это ночью Алана Стенвика, 1L, 33-летнего вице-президента Коллинз Завиэйшн, застрелили в библиотеке собственного дома на Бермен-стрит». «Ого!» «В убийстве подозревается начальник полиции Грэхэм Каммингс». «Ничего себе!» «Абзац. Полиция полагает, что Стенвика убили в 9:30. Тело обнаружено. Жена убитого Джоан Коллинз Стенвик, вернувшись с заседания правления Рэкетс Клаб в 11:00. «Мистер Флетчер, что? Вы сказали, что тело обнаружили в 11:00? «Да». «Но сейчас только 10:15, мистер Флетчер». «Я знаю». «Абзац. Согласно заявлению представителя полиции, Стенвика убили двумя выстрелами в спину из крупнокалиберного ружья. Смерть была мгновенной. Баллистическая экспертиза, которую должны провести сегодня утром, покажет, является ли орудием убийства ружье марки Винчестер, которое Каммингс постоянно держал в личном автомобиле». Абзац. Каммингс, 59 лет, во вчерашнем дневном выпуске «Ньюс Трибюн» назван главарем сети распространителей наркотиков на побережье. Абзац. Вчера полиция нашла тело 15-летней девушки Роберты Сандерс. Кавычки. Бобби, кавычки. Похоронена в спальном мешке на пляже, неподалеку от лачуги Уиттерспуна. Она умерла от чрезмерной дозы наркотиков. Абзац. В момент убийства Стенвика Каммингс находился на свободе. Абзац. Репортер Ньюс Трибюн видел Каммингса за рулем собственного автомобиля рядом с домом Стенвика и сообщил об этом помощнику окружного прокурора Олстону Чамберсу. Абзац. Нет доказательств того, что Стенвик и Каммингс знали друг друга. Хотя тест Стенвика Джон Коллинз, президент и председатель совета директоров Коллинз Авиэйшн, несколько раз предлагал Каммингсу помощь для выявления и искоренения сети распространителей наркотиков на побережье. Абзац. Поместье Коллинза граничит с домом Стенвика. Абзац. Джоан Стенвик очень удивилась, увидев, что убитый блондин. Ее муж был брюнетом и ранее никогда не красил волосы. Абзац. Сегодня утром вдова убитого находится под наблюдением семейного врача Джозефа Делвина из медицинского центра. По настоянию доктора Делвина она приняла снотворное и транквилизаторы. Абзац. Страховой агент Берт Эберхард подтвердил, что Стенвик был застрахован на $3 миллиона. Столь внушительная сумма страховой премии объяснялась, по словам Эберхарта, постоянным риском, которому подвергал себя покойный, испытывая экспериментальные самолеты. Абзац. Стенвик, уроженец Донхигена, штат Пенсильвания. окончил Колгейт колледж и Уортон Бизнес Скул. Капитан военно-воздушных сил, совершил 24 боевых вылета. Дважды раненый, Стенвик был награжден пурпурным сердцем. Абзац. Он был казначеем Рэкетс-клаба, членом городского клуба. Абзац. Мимо жены у Стенвика осталась дочь Джулия, 5 лет. Его родители Мервин и Эллен Стенвик живут в Нохигене, штат Пенсильвания. Записал? Мистер Флетчер, да. Это все произошло прошлой ночью? Нет, этой. Ну, как вы можете сообщить об убийстве, даже назвать имя убийцы, когда тело еще не найдено полицией? Ты, главное, проследи за тем, чтобы фамилии и названия были написаны правильно. Хорошо, Бобби? Но вы говорите, что тело будет обнаружено в 11 часов, а сейчас только 10:30. Да. Я хочу, чтобы этот материал прошел в утреннем выпуске. Но, мистер Флетчер, этого еще не случилось. Ты прав, Бобби. К дому Стенвика надо послать фотографов. Но пусть они подождут, пока вернется вдова и найдут тело. А в утреннем выпуске можно использовать фотографии из фототеки. Хорошо, мистер Флетчер. И еще, Бобби. Я, кажется, забыл указать возраст миссис Стенвик. Ей 29 лет. Понятно. Пожалуйста, не забудь вставить. Вот, пожалуй, и все. А что мне передать Кларе снова? О, да. Эй, дорогая Клара, уезжаю. Наша встреча не состоится. Местный климат мне вреден. Фрэнк говорит, что от тебя нет толку и в постели. Целую, Флетч. И именно так и передать? Именно. Напечатать на бумаге? Ну, конечно. Только позаботься о том, чтобы она не знала, кто передал записку. Спокойной ночи, Бобби. Когда же там, мистер Флетч? Хоть сейчас. В вестибюле ждет женщина с ребенком. Почему-то она не хочет сказать, кого они ждут. Может, вас? Мы не относили их багаж в самолет. Нет, они ждут не меня. Мальчик упоминал какого-то дядю Алана. А у нас сегодня заказан только один самолет. Салли М. Кашин, Кевинау и ее сын Уильям стояли в вестибюле с 5 чемоданами у ног. Сквозь открытую дверь кабинета мальчик поглядывал на Флетча. «Удивительная женщина», — подумал Флетч. «Настоящая женщина. Такую мог бы полюбить и Марвин Стенвик, и его сын. Девушка, которую Алан никак не мог забыть, потому что не представлял себе жизни без нее». Она могла заставить юношу бросить бокс, а мужчину — испытательные полеты. Мальчик не отрывал от нее любопытного взгляда. «Нет, они ждут не меня», — повторил Флетч. Поднявшись в салон, Флетч плюхнулся в массивное кожаное кресло. Чемодан и оба дипломата стояли в нише за занавеской хвостовой части самолета. Не прошло 10 минут, как они без лишнего шума и суеты оторвались от земли. Было 11 часов вечера. «Вы не хотели бы что-нибудь выпить, мистер Флетчер?» «Да. И поесть обязательно. Какой напиток вы предпочитаете?» «А что у вас есть?» «Джин, виски, шотландское. А из еды?» «Курица, бифштекс». В 10 утра следующего дня ему не придется стоять перед судом по обвинению в неуплате алиментов его жене Барбаре в сумме 8412 долларов. Звучит заманчиво. Да, сэр. Вермут? Есть и вермут, сэр. Лимон тоже? Разумеется, сэр. В 10 утра он не будет стоять перед судом по обвинению в неуплате алиментов второй жене Линде в сумме 4428 долларов и 47 центов. Принести вам мартини, сэр? 2 мартини. Да, сэр. Обязательно со льдом. В 10 утра он не будет стоять перед командиром военно-морской базы под вспышками и не получит бронзовую звезду. Хорошо, сэр. А потом принесите курицу. В 10 утра он не будет стоять в полицейском участке, ожидая ареста за подлог документов. «После курицы принесите мне двойное шотландское». «Да, сэр». «Со льдом». Обязательно, сэр. В 10 утра обе бывшие жены переберутся в его квартиру, где и будут жить вместе. Затем приступим к бифштексу. Не слишком его зажаривайте. Это будет второй ужин, сэр. Да, хорошо, сэр. А чуть позже 10 часов судья подпишет ордер на арест мистера Джиллета из Джиллет и О'Брайен, обвиняемого в мышленном обмане слуг закона, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Под бифштекс я бы выпил пиво. У вас есть пиво? Да, сэр. Вот и отлично. Оно должно быть очень холодным. Как прикажете, сэр. Флетч летел над Мексикой вместе с 3 миллионами в 2 дипломатах. Первый мартини подавать, сэр? Пожалуй, да. Мы же летим только до Рио. Конец книги.